Пункт 39. Архимедова сила. Итак, на тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх. Смотрите пункт 38. Давайте попытаемся ее вычислить. Для простоты вывода представим себе тело в виде прямоугольного параллелепипеда, бруска, высотой h. Очевидно, что f выталкивания равна f2 минус f1. F2 равно P2 умноженное на S. F1 равно P1 умноженное на S. Силы, действующие на нижнее и верхнее основание. Давление. Смотрите пункт 30. P2 равно ρ умноженное на G умноженное на H2. P1 равно ρ умноженное на G умноженное на H1. Подставим эти значения в формулу силы выталкивания. F выталкивания равна ρ умноженное на G умноженное на H2 и умноженное на S минус ρ умноженное на G умноженное на H1 умноженное на S равно ρ умноженное на G в скобках h2 умноженное на s минус h1 умноженное на s равно ρ умноженное на g в скобках v2 минус v1 равно ρ умноженное на g умноженное на vt, где ρ плотность жидкости, а vt объем тела, погруженного в жидкость, газ. Следовательно, F выталкивания равна PG. На тело, погруженное в жидкость, газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости, газа, вытесненного этим телом. Эту силу называют Архимедовой. F Архимедова равна ρ умноженное на V умноженное на G. Этот закон впервые установил древнегреческий ученый Архимед, живший в III веке до нашей эры, поэтому закон называется законом Архимеда.